Алло. Да. Это Валентина Петровна? Да. Я Гарри Поттер. Что? Я Гарри Поттер. Ну чего это мне говорит? Мне только что сообщили, что Крестраж — это ваша квартира. Чего? Мне только что сообщили, что Крестраж — это ваша квартира. Чего? Мне только что сообщили, что Крестраж — это ваша квартира. Чего квартира? Мне только что сообщили, что Крестраж — это ваша квартира. Чего квартира, не пойму? Ну, Крестраж — это ваша квартира. Мне можно вам квартиру, а? Чего квартиру? Пошли нахуй к ёбаной матери! Понял, блядь?